Глава 11. 45 световых лет от Солнечной системы. Созвездие Цефей. Независимая торговая станция Mistfire. К полудню в 34-й сектор прибыл транспорт-мусоровоз. Он попросил разрешения на посадку и получил его. После посадки из бункера стали выходить, робко прижимаясь друг к другу, мужчины и женщины. На транспортной площадке их столпилось около сотни. Больше было мужчин. Внешне опрятных, но с опухшими лицами и мешками под глазами, женщины выглядели не лучше. Встречала новых поселенцев Руди и Люба. Руди кривилась и давила в себе негативные эмоции. Глядя на эту, как она обозвала прибывших, биомассу, она не могла отделаться от чувства брезгливости. Вот так всегда опустившийся человек вызывает подобные эмоции у тех, кто хотя бы нашел свое маленькое место в жизни и лучше устроился. Но она считала, что это поправимо. Сюр выдвинул правильную идею, и эти люди станут костяком будущей коммуны. Только она не понимала идею Сюра о прогрессивной идеологии, которая должна сплотить эту биомассу в нечто большее и крепкое. Чем-то, что они представляли из себя сейчас, отходы человечества. Одним из последних вышел рабочий в спецовке и надвинутой на глазах кепки с козырьком. Выдернул за собой второго невысокого худого мужчину, который прижимал руку к телу и морщился от толчков. Принимая пополнение, Руди хмуро рассматривала прибывших и лишь потом обратила внимание на отдельно стоящих парней в рабочих спецовках. Кинула взгляд, отвернулась и снова всмотрелась. Что-то знакомое промелькнуло в фигуре рабочего. Пригляделась и ахнула. Она узнала в одном из рабочих мусорной свалки Сюра. Другого она не знала и не стала к нему присматриваться. «Сюр, это ты?» — удивленно и радостно воскликнула она и бросилась к мужчинам. За спинами рабочих появился улыбающийся никто. «Почему не сообщили? Как же так? Ты откуда?» — засыпала она Сюра вопросами, обнимая его и почти плача. «Мы так переживали. Как все прошло? Почему ты из мусоровоза?» «Потом, Руди, все объясню потом», — улыбался Сюр. «Все потом». «Этого», — он показал на второго рабочего, — «арестовать и в камеру». «У него сломана рука, и это главарь похитителей. Будьте осторожны, он опасен». Сюр с кривой усмешкой кинул взгляд на понурившегося Салиха. Тот несколько раз пытался нападать на Сюра, но каждый раз получал отменную взбучку. Сюр, не церемонясь, выбил ему передние зубы и сломал два ребра. После этого андромедец прекратил свои попытки победить силы и пару раз попытался покончить с собой. Но Сюр был бдителен и просто связал его по рукам и ногам и тащил на себе, а когда прибыло подкрепление, передал его на попечение охране. Руди кинула злой взгляд на незнакомца и позвала двух андроидов, что были выделены в охрану. Они окружили с двух сторон понурого Салиха и повели с площадки терминала. «Сначала вместе с Любой распределите новеньких», — приказал Сюр. «Я в душ потом поем и уже после все расскажу. Аллу нашли». «Нет, Сюр, я на всякий случай приказала ей спрятаться и пока не вызывала. Боюсь, что ее ищет служба безопасности». «Ладно, подождем», — согласился Сюр. «Нашумели мы знатно. Ничего с ней не случится. Знал бы, что она прячется, вышел бы на связь с ней через Буру. А вообще нужен дрон. Его нужно направить в 5-й сектор и установить закрытый канал связи. Тогда мы сможем с Аллой связаться. Так будет лучше». «Хорошо, Сюр, я распоряжусь». Глазки Руди радостно сверкали, слезы высохли, и она полностью пришла в себя. Сюр походкой усталого человека направился к ОДК, а Руди принялась руководить новоприбывшими колонистами. План приема был составлен заранее, и она, не мудрствуя, действовала согласно его. Часть новоприбывших была отправлена сразу в медблок на получение новых баз, необходимых в первую очередь коммуне, а часть отдыхать в гостиницу. Готовиться к анабиозу при длительном перелете. Для этого ОДК комплектовался дополнительными медкапсулами. Никто тенью последовал за Сюром. Никто прибыл в мусорный сектор и сразу потребовал встречи с Буру. Охрана, помня его склочный характер, решила несносного старика прогнать, пригрозив отрезать ему язык. Но три андроида были настроены решительно, и Буру вынужден был принять бывшего неугомонного скандалиста. Правда, с легким подозрением, что старика возвращают обратно. А старый скандалист, пользуясь своим положением, мог испортить жизнь на раз-два. Но, узнав, что никто прибыл за помощью, облегченно рассмеялся. «Я уже связался с Сюром и отправил к нему проводников. Через пару часов они дойдут до него. Сюр на месте не сидит и движется им навстречу. У него пленник, так что идет он не быстро. Ты, старик, подожди тут, потом вместе с ним отправишься обратно. Отведите никто в мой бар», — приказал он и быстро распрощался с неуживчивым гением. «Коммуна выделила группу поддержки трех андроидов. Им бы сообщить координаты Сюра», — намекнул никто, и Буру вышел на связь с ботом, на котором вылетели андроиды. «Вам лучше подождать босса у меня», — предложил он. «Проводники вышли, и вы будете только блуждать по переходам». Но андроиды, получив приказ найти Сюра, приняли решение искать его самостоятельно и, что интересно, нашли его быстрее, чем проводники. Уже под усиленной охраной Сюр дождался проводников и прибыл в мусорный отсек, где принял душ и вместе с первой партией колонистов направился к себе. Служба безопасности им больше не интересовалась. Видимо, решили, что он погиб вместе с остальными заложниками. Приняв душ и подкрепившись, Сюр встретился с членами Совета коммуны. Он обратил внимание, что на совете присутствовал и Горф, но прогонять не стал. «Тебя разбудили, чтобы искать меня?» — спросил он, и Горф кивнул. Сюр тоже, понимающий, покивал. «Всего рассказывать не буду». Кинув еще один взгляд в сторону Горва, сообщил он членам совета в составе Гумара, Руди и Никто. «Потом сделаю подробный отчет. Мысли должны уложиться, но одно я вам скажу. На нас напали андромедцы, которых мы прогнали из системы. Тут есть их корабль, но он маскируется. На нем, видимо, метисы, которых трудно отличить от белых людей. Одного из андромедцев я захватил. Но сначала захватил он меня. Меня отравили токсином змеи и парализовали. Но, слава богу, все обошлось. Что я думаю по этому поводу? Так это то, что мы слишком беспечны. У нас нет планов противодействия таким акциям, и нет толкового начальника службы безопасности». «Горф хочет быть таким начальником», — перебила его Руди. «Что скажешь?» «Горф? Не знаю. Он утвержден как глава муниципалитета». «Это хорошее прикрытие», — встрял в разговор Горф. «Я бы хотел быть начальником, а технические и организационные вопросы вполне может решать моя помощница». «Я могу быть и главой муниципалитета и заниматься вопросами безопасности». Сюр подумал и согласился. «Да, было бы неплохо, но», — добавил он, — «позже, после того, что мы с тобой наметили, Горф». Тот, понимая, о чем идет речь, согласно кивнул. «И вот что еще», — продолжил Сюр. «СБ не надо знать, что я вернулся. Лучше нам убыть в ПДР и как можно быстрее. Тогда и СБ, и андромедцы останутся с носом». «С чем останутся?» — спросили сразу четверо. «У нас на Земле есть такое выражение — оставить с носом, то есть перехитрить», — пояснил Сюр. «Мы пробудем в космосе достаточно долго, чтобы этот инцидент забылся». «А что делать с пленным?» — спросил Руди. «Убьем?» Сюр задумчиво почесал небритую щеку. «Убивать не хочется. Карму испортим». «Что испортим?» — спросил любопытный Никто. «Неважно. Надо снять с него нейросеть, пропустить ее через полигон. Так мы узнаем много нового о андромедцах. Пленного заберем с собой в полет. Там решим, что с ним делать. Пока надо подлечить и держать в камере». «А какой бог вам помог?» — не унимался Никто. «Тот, кто создал Вселенную, профессор». «Смею заметить», — тут же вступил в диспут неугомонный профессор. «Что у вас говорит малообразованность?» «А у вас, профессор, ограниченность знаний», — отрезал Сюр. «Как вы сказали?» — растерялся Никто. «Ограниченность знаний, профессор. Вот вы знаете, почему у мужчины одно яичко ниже другого? Или почему курица несет яйца? Почему корова срет лепешками, а овца — горохом?» «Я нет. А что это?» Никто был сбит с толку и растерянно озирался. «Вот, профессор, вы в дерьме не разбираетесь, а лезете в высшие материи. Закончили дискуссию. Забирайте Горва и меняйте ему нейросеть. Он мне скоро понадобится». Расходились задумчивые. Каждый должен был подготовить несколько предложений по улучшению системы безопасности. «Искин вам в помощь», — напутствовал их Сюр. С его появлением все члены совета обрели былую уверенность. Никто из них больше не оспаривал лидерство Сюра. Асюр направился к Любе. Он нашел ее в медблоке станции среди множества медкапсул, в которых лежали новоселы. Обнял андроида. Та прижалась к нему и прошептала: «Я соскучилась, Сюр». Он грубовато погладил ее по голове и, обняв за плечи, повлек в уголок отдыха. «Достань вискарик», — попросил он. «Устал я что-то». Люба быстро поставила на стол бутылку спиртного и немудренную закуску. «Что-то решили на совете?» — спросила она. «Только то, что надо убывать со станции». «Это правильно. Я останусь тут, Сюр. Нужно наладить работу по приему пополнения, но я буду скучать. Хочешь, я тебе подготовлю замену из девушек?» «Нет, Люба, не надо. Потерплю», — улыбнулся Сюр. И налил себе полстакана напитка и выпил. По телу разлилось приятное тепло, и усталость стала проходить. «Пленного надо подлечить и снять с него нейросеть, Люба. Сделай ему коррекцию личности, снижающую агрессивность и желание убить себя». Андроид, сидя на подлокотнике кресла, по-матерински погладила его по голове и кивнула. «Сделаю, Сюр. Пошли ко мне». Она ухватила Сюра за руку и повлекла в комнату отдыха при медблоке. С момента возвращения Сюра прошло 2 дня. Служба безопасности станции прислала запрос на лидера коммуны капитана Сюра с просьбой прояснить место его нахождения, и ей ответил Горф, что капитан Сюр находится неизвестно где. Связи с ним нет. На этом основании он был зачислен в список без вести пропавших. Пройдет еще 1/2, и его вычеркнут из списка живых и граждан станции. Но Сюр об этом не беспокоился. Он старался выяснить, что за корабль привез андромедцев, и нейросеть Салиха ему многое рассказала. Получив с нее данные, он был очень удивлен. Оказывается, отряд захвата специально прибыл за ним на транспорте, принадлежащем изгнанникам с Андромеды, клану «Черные пантеры». И они были гражданами станции, находящейся во фронтире под названием Румштайн. Сейчас этот корабль не находился в системе. Несколько дней назад отчалил и экстренно покинул систему. Значит, висит где-то рядом, и андромедцы ждут удобного момента, чтобы вернуться, решил Сюр. Эту информацию он передал Горву, чтобы тот смог ей воспользоваться в нужный момент. «Они вернутся, Горфы, ты сообщишь о них Вилстерну, раз уж ты его агент», — рассмеялся Сюр. Вей Либерий тоже узнал о исчезновении ненавистного капитана, но он был более осмотрителен и не до конца поверил выводам аналитиков службы безопасности о гибели капитана. Лица, взятые в заложники бандитами, были установлены, и среди них не значился капитан Сюр и его девушка. Этой информацией он поделился с Веллингтоном и оставил прежнюю договоренность в силе. Но Веллингтон уже сам горел желанием поквитаться с предприимчивым главой коммуны. Он потребовал за операцию ликвидации капитана 300 тысяч космо и, к своему удивлению, их получил. Успокоенный, что он вернул потери, вызвал на связь капитана рейдеров. Риадна была в курсе его дел и, дождавшись удобного случая, вызвала Сюра на связь. Она с затаённым сердцем ждала ответ. «Привет, Риадна», — ответил Сюр. «Привет, Сюр», — не скрывая радости, ответила девушка. «Хвала космосу, что ты жив. А то у нас прошла информация, что ты погиб при перестрелке, пропал без вести или захвачен бандитами. Сейчас ты точно числишься пропавшим без вести». «Да, так надо, Риадна. Я скоро убываю и надолго, поэтому нужно завершить наши дела. Когда ты сможешь встретиться с Горвом?» «Ты убываешь?» — растерянно переспросила девушка. «Когда?» «Скоро. Может, уже через несколько дней. То, что я жив и на месте, никто не должен знать. За мной началась охота». «Я это поняла, Сюр. Кто охотится, знаешь?» «Знаю. Скрывать от тебя не буду. Андромедцы, что атаковали станцию». «Это их месть, Сюр?» «Скорее всего». «Я поняла. Да, тебе нужно на время покинуть станцию. Давай встретимся сегодня поздно вечером в ресторане». «Нет, в ресторане не будем встречаться», — отрезал Сюр. «Это опасно. Ты знаешь верфи Шеворона? Разборка старых кораблей?» «Да, знаю». «Я заберу тебя на транспортном терминале твоего сектора, и мы организуем встречу там, в одном из модулей, без свидетелей». «Хорошо, Сюр, я не возражаю, в 11 вечера я буду на площадке. Опять брюнетка в брючном сером костюме и шляпе». «Хорошо, Ариадна, до встречи». «До встречи, Сюр. Ты проведешь со мной ночь?» «Только не у меня на корабле и не у тебя. Я что-нибудь придумаю». «Я согласна. Пока, дорогой». Ариадна отключилась. «Горф», — обратился Сюр к новоназначенному тайному главе службы безопасности коммуны, — «сегодня ты станешь еще одним тайным агентом». «Да? И для кого?» «Для экономической разведки Мантикоры. Мы встречаемся с приятной молодой особой». «И что мне надо будет делать? Спать с ней?» «Нет, спать с ней буду я, а ты передавать информацию о новых технологиях, которые я буду передавать тебе». «Понятно. Самое сладкое вы, господин капитан, забираете себе». «Кто на что учился, Горф? Ты управлять, я есть сладкое». «Очень интересно. И где такому учат?» «На Земле». «Я уже хочу твою планету навестить, Сюр». «Как-нибудь, Горф, как-нибудь. 10:30 вечера будь готов к вылету и не задерживайся». «Я в капсулу», — кивнул Горф. «Подучиться агентурной работе и ровно 10:30 буду на площадке». Он был несказанно рад избавиться от опасной нейросети, и хотя лишился части умения агента, сейчас чувствовал себя окрыленным, вдыхающим воздух свободы. Казалось, ничто не могло его омрачить или испортить настроение. Насвистывая мотив модной песенки, он удалился. Диспетчер 34-го сектора дал разрешение на вылет. Открылись громадные створки малого грузового терминала, и ОДК на грави-подушках буксира плавно выплыл из чрева станции. Буксир отсоединился, мигнул на прощание огнями и влетел обратно. Сюр, будучи капитаном убывающего корабля, с долей тоски посмотрел на серую бугристую обшивку станции. Эта станция стала для него новым домом, и он, помедлив, вызвал главную диспетчерскую службу станции. «Дежурный. Говорит Сюр, капитан ОДК, номер 14/17, название «Варяг», принадлежащий коммуне «Варяг». ОДК «Варяг» покидает станцию «Мистфайр». Сделайте отметку и счастливо оставаться». «Всего хорошего, капитан», — говорит дежурный. «Отлет зафиксирован в реестре. Удачного полета». «Ну вот и все. Я снова легализовался», — подумал с долей грустинки Сюр. Последние дни перед отлетом были насыщены разнообразными делами днем и бурными ночами с Ариадной. Они словно прощались навсегда, и огонь их страсти пылал так неугасимо, что мог поджечь окружающих. Горф, увидевший стоящего капитана, понял это сразу и тут же постарался сбить всякую романтику отношений с агентом Мантикоры. «Хочу сказать, Сюр, что твое увлечение агентом в юбке не приведет к хорошим результатам. Не думай, что эта девушка питает к тебе искренние и нежные чувства. Может быть, ты хороший любовник, но таких дам специально учат очаровывать нужного клиента, и это они делают автоматически. Так что не мечтай». Сюр пил сок и в это время мечтательно смотрел в одну точку и даже поперхнулся от этих слов. «Горф, а ты скотина», — пробубнил он. «Не дал побыть мне героем в своих глазах. Сразу все опошлил. 3 счастливых дня было у меня. Мне они дарованы судьбой», — фальшиво пропил он. «Я лучше буду непонятной скотиной, чем потом буду смотреть, как тебя охмурят, высосут и выбросят. Агенты Мантикоры находятся всегда под давлением мести королевского правосудия. Если они нарушают и предают интересы короны, их сажают на электрический стул. Так что эта милашка не предаст интересы государства даже ради великой любви, в которую я, кстати, не верю. Как и все здравомыслящие люди». «Ну и не верь», — огрызнулся Сюр. «Ты даже со своей помощницей не спишь». «А я ей не доверяю. Она за мной шпионит. Как я могу с ней спать?» «Так же, как я с Ариадной. Она, как ты выражаешься, тоже за мной следит». «Но это другой случай, Сюр», — отмахнулся Горф. «Она не обещала тебе оторвать голову». «Ну, раньше, Горф, ты был вражеский агент, а теперь ты правоверный большевик». «Кто?» — удивленно переспросил Горф. «Ты теперь», — пояснил свои слова Сюр, — «обычный член коммуны и человек, каких большинство. Так что опасаться не стоит». «Это да», — согласился Горф. «Но осадочек остался». «Ну, если не хочешь делить с помощницей постель, храни целибат или закажи в сети части андроида». «Это какие?» «Ну, не знаю, в магазине товары для взрослых. Верх или низ, что тебе больше нравится. Может, ты любишь, чтобы тебе флешку отформатировали». Горф на секунду впал в ступор, размышляя над предложением Сюра, а когда понял, даже обиделся. «Да ну тебя! Все дурацкие шуточки твои. Я лучше к проституткам схожу». «Ну, сходи», — не стал спорить Сюр. «Но за своей Космо. А то твоя помощница тебе точно голову оторвет. А мне Ариадна будет выплачивать агентурный», — похвалился Горф. «А я их обещал причислять Ариадне на счет», — не остался в долгу Сюр. «Да, надо же, урезал. А почему ты такой жадный?» Горф не стал продолжать разговор и покинул ОДК. На прощение у двери кают-компании произнес: «Я тебя, Сюр, предупредил. А там, как сам знаешь». «Спасибо», — ответил Сюр и одним глотком допил сок. Горф испортил ему настроение и ушел. Теперь целибат грозил Сюру, Люба осталась на станции. Можно было спать с Аллой, но ему не хотелось. Еще оставалась Руди, но ее Сюр боялся больше, чем Горф, своей помощницы. Если Руди присосется, то уже не оторвать. Так что попробуют сдержать обещание, данное Любе, хотя Сюр понимал, что обещание андроиду ничего не стоит. Отогнав навязчивые мысли, Сюр подключился на другие темы. Вместе с экипажем в полет отправились 20 новоприбывших колониста, которые будут обучаться базам техников по ремонту и строительству кораблей малого класса, и Салих, который находился под присмотром службы контрразведки в лице андроидов. Люба выполнила свое обещание и произвела коррекцию личности андромедца. Все показатели агрессии, злобы, ненависти и черного национализма были резко понижены. Он был немного заторможенный, и сам Сюр не мог дать себе ответ, зачем он взял с собой бывшего командира спецотряда «Белые пантеры». Просто захотелось и все. Сюр не был излишне прагматичным человеком. Он мог увлекаться, быть непоследовательным, позволял себе вольности, за которые могла прийти расплата, но уж такой у него был характер. Простой и в то же время малопонятный остальным членам экипажа. Одно слово – землянин. Путешествие проходило без неожиданностей и эксцессов. Все системы корабля работали в штатном режиме. ОДК сделал 3 гиперпрыжка и встал на курс по направлению к промышленно-добывающему району корпорации «Ирбис». Для нового прыжка нужно было пройти широкий пояс астероидных полей. Именно в этом месте Сюр впервые познакомился с капитаном корвета. Со времени начала полета прошло уже более 2 недель. Все это время Сюр был на стороже. В любой момент могли появиться андромедцы. А чем был вооружен их транспорт, Сюр не знал. Но знал, как умело черные могли маскировать свой корабль. Один рейдер чего стоил. И хотя сухогруз был размерами поменьше, чем рейдер, но все же походил на средний крейсер, и оружие у него могло быть такого же класса. Но дни шли за днями, а андромедцы не появлялись, и Сюр, решив, что его потеряли, стал успокаиваться. Беспокоили его не только андромедцы. Он привык спать не один и первую неделю не высыпался. Ворочался в постели и вставал опухший и злой. Еще действовал его приказ во время похода на корабле соблюдать сухой закон. Он единственный, кто страдал от своего же приказа. Алла и никто из других андроидов женского пола к нему в постель не навязывался. Орудие отяжелело, и ей было не до любовных утех. Сюр понимал, что сам себе испортил жизнь, но стоически переносил отсутствие женской ласки. Иногда он задумывался над тем, чтобы изменить свой гормональный фон, но сразу же убеждал себя, что это вторжение в его мужскую природу и насилие над молодым здоровым организмом. Он стал въедливым, придирчивым и постоянно устраивал ночные боевые тревоги. Гумар, Никто и Руди готовы были его придушить, но Сюр, глазом не моргнув, злорадно думал: «Я что, один должен страдать? Вот и соединим неприятное с полезным». На ропщущих членов экипажа смотрел сурово и однажды напомнил им, как с помощью тренировок они победили рейдер. Этой ночью он тоже не спал. Находился в кают-компании и просматривал старое кино, пил чай и мечтал о коньяке, когда неожиданно раздался сигнал тревоги. Дежурный офицер с номерным именем В-5 сообщил, что по курсу ОДК находятся несколько кораблей. Они прячутся за скоплением астероидов. Сюр первым очутился в рубке на капитанском мостике и впился взглядом в экран тактического монитора. Искин корабля определил обнаруженные корабли как враждебные, обозначил бандитам и пометил красными точками. «Класс кораблей?» — задал вопрос Сюр. «Класс малые атакующие корабли. Тоннаж между фрегатом и корветом, точнее сказать, трудно», — ответил В-5. «Сейчас производим пассивное сканирование, чтобы бандиты не догадались, что их заметили. Они расположились точно по курсу ОДК. «Значит, или знали наш маршрут, или находились тут в засаде», — доложил андроид. «Сидеть просто так в засаде в этом месте — пустая затея», — ответил Сюр. «Можно до второго пришествия тут проторчать. Они пришли по нашей душе, знали, что мы тут пролетим, и устроили засаду. Для этого они должны знать, что мы отправимся в ПДР. А про это знали немногие. Или догадались. Скорее всего, догадались. Дождались нашего отлета и устроили засаду. Кто-то на станции им дал знать. Путь туда один и пролегает через эти поля. Тут и спрятаться легко, и если бы не наши военные сканеры, мы их бы не обнаружили». В рубку заскочили злые Руди и Никто. Гумар шел, не торопясь, следом за ним и почесывал живот. Он широко зевал. «Сюр, ты никак не успокоишься!» — гневно говоря, пошла на Сюра Руди. «Все, в войнушки играешь. Найди себе бабу-андроида на ночь и спи, как нормальные люди. Хочешь, я с тобой буду спать?» «Нет, Руди, я такой жертвы не приму», — побледнел Сюр. «Но сейчас тревога боевая. Сама смотри на монитор. Тут засада». Руди недоверчиво глянула на монитор и захлопнула рот, готовая ответить Сюру и сказать что-то малоприятное в его адрес. «Это кто?» — спросил за нее Никто. «Не знаю, профессор, но это засада на нас. Кто-то на станции знал о нашем убытии в ПДР и передал сообщение пиратам. В засаде корабли класса фрегат или немного меньше, пока мы не применяли активное сканирование. Работают пассивные сканеры. Корабль переведен в полную боевую готовность. Всем занять места по боевому расписанию. Руди, твое место в спасательном модуле. Иди и ложись в капсулу. Остальным надеть боевые скафандры. Никто, вам тоже стоит укрыться в спасательном модуле». «А я не могу присутствовать?» — спросил Никто. «Никогда не видел настоящего боя». Сюр думал недолго. «Вы правы, профессор. Можете остаться. После боя у вас появится больше доверия к нам, и я уже не буду казаться вам серой посредственностью». «Боевые группы и посты», — Сюр вышел по корабельной связи. «Доложить первому помощнику о готовности». Сюр сел в кресло капитана и неотрывно смотрел на колонки бегущих докладов. За его спиной примостился одетый в боевой скафандр Никто. Сюр ввел практику коротких докладов. Во время боя на корабле его звали по-военному кратко — Чиф. «Чиф», — доложил первый помощник капитана Эдик. «Три бандита появились с кормы, заходят нам в тыл». Но Сюр видел это и сам на тактическом мониторе. Решение созрело быстро. Опыт погибшего капитана корвета был неоценим. «Второй», — это был приказ Эдику, — «все штурмовики на вылет, по направлению к новому противнику. Маршевые двигатели не включать. Находиться в пассивном режиме, атаковать с дистанции уверенного поражения. А лучше подпустить в упор и расстрелять. Бандиты тоже не используют активные сенсоры, поэтому не заметят засаду. Продолжаем лететь с той же скоростью. Второй, доложите, сколько времени до боевого столкновения с засадной группой. До минуты». Первый помощник ответил сразу. 1:42. «Через сколько времени противник, двигающийся с тыла, войдет в зону уверенного поражения оружия штурмовиков?» «1:03», — доложил Эдик. «Принял. Второй. Продолжаем полет без изменения скорости и направления движения». Время потекло тягуче и медленно. В рубке росло напряжение. Никто стал громко чесаться, и Сюр обернулся. «Что с вами, профессор? Блохи закусали?» «Откуда тут блохи, Сюр? Просто волнуюсь. Жить-то хочется. А там 6 фрегатов. А 6 фрегатов — это...» «Это большая сила», — за профессора произнес Сюр. «Вот и увидите, как мы готовились к боям. Успокойтесь». «Я постараюсь, Сюр». Профессор выглядел испуганным. «Может, вам лучше лечь в капсулу?» — уточнил Сюр. «Нет, Сюр, я уж до конца побуду тут». «Никто, сейчас военное положение. Называйте меня Чиф. И не отвлекайте». Сюр снова стал всматриваться в монитор. С тыла на том же расстоянии от ОДК, не приближаясь, двигались 3 бандита. Сюр понял задумку пиратов. Корабли в засаде откроют предупредительные огонь и вступят в бой, а с тыла их поддержат корабли, что следуют следом и не дадут ОДК скрыться. Уничтожать корабль они не намерены и, пользуясь огневым и количественным преимуществом, попытаются заставить команду ОДК сдаться. Он был спокоен. Противник не знал, что уже раскрыт. Не знал о боевых возможностях ОДК, и поэтому удар по нему будет смертельным. Сюр не собирался жалеть бандитов и отдал приказ вести огонь на поражение. Прошел томительный час, и Эдик доложил, что штурмовики готовы нанести удар. «Открываем огонь одновременно», — распорядился Сюр, и отсчет времени пошел. Корабль не сильно вздрогнул. Раз-другой и тут же ускорился, уходя с траектории движения. «Мы произвели два залпа из орудий», — доложил Эдик. «В первом залпе ушли ракеты РЭП-подавления, а вторым залпом ушли противокорабельные ракеты. Ведем активное сканирование. Три корабля военного назначения, постройки верфи «Мантикоры» класс «Рейдер». Устаревшая модель штурмового фрегата. Вооружен тремя рентгеновскими гразерами по 10 мегаватт и двумя ракетными установками. Толстая броня и усиленное защитное поле. Три корабля, что преследуют нас, переделанные пассажирские яхты. Бандиты засекли облучение сканерами и залпы ракет. Они сместились в сторону, так как приняли наши пуски за выстрелы рельсотронов. До поражения преследующих кораблей 2 минуты 20 секунд. Противник выходит на рубеж атаки ракетами. Сюр внимательно смотрел на монитор. Три вспышки с кормы образовали небольшую засветку на экране, и три красные точки исчезли. «Три бандита уничтожены», — доложил приятным женским голосом Искин. Элвис Шторм, командир небольшой эскадры штурмовых фрегатов, имел каперское свидетельство для ловли пиратов и уверенность в своих силах. Правда, с пиратами он не сражался, а промышлял против удачливых искателей и грабил такие корабли, как ОДК, отбирая груз или автоматические беспилотные транспорты с рудой. Еще выполнял особые заказы своего босса, господина Веллингтона. Находясь под прикрытием агентуры Мантикоры, Элвис Шторм чувствовал себя в безопасности. Недавно его вызвал к себе куратор Веллингтон, и разговор состоялся довольно интересный. «Элвис, тебе предстоит серьезное задание», — хмуря брови сообщил Веллингтон. «Я хочу, чтобы ты проникся важностью поручения. Скажу сразу, что за работу перечислю тебе 100 тысяч космо. Но аванс будет 10, остальное по завершению работы». «Ого!» — присвистнул Шторм. «Что за задание?» «На станции причален ОДК некоего капитана Сюра. Скоро он уйдет в полет для разграбления ПДР Ирбиса». «Он что, искатель, не добытчик?» — удивился Шторм. «В том-то и дело. Если ты слышал, то он прогнал рейдер, атаковавший станцию». «Что-то такое я слышал», — смутился Шторм. «Но не особо этим интересовался. А как он смог?» «Вот это тебе и придется узнать. В помощь твоей эскадре я выделю три корабля капитана Кризда. Помнишь его?» «А как же? Мы давно не виделись, но пару раз успешно сотрудничали. Кто будет главный?» «Ты, Шторм. Поэтому я и говорю с тобой. Твоя задача не уничтожить ОДК, а принудить его сдаться. Путь к ПДР, как ты знаешь, лежит через астероидные поля. Там устроишь засаду. После захвата корабля тайно доставишь Сюра на корабль разведки и сообщишь мне, понял?» «Понял, босс. Сделаем в лучшем виде. А что за оружие на борту ОДК?» «Этого никто тебе не скажет, но по записям боя с рейдером стало ясно, что у него противозенитные ракеты. Ничего другого он не применял. Но корабль способен совершать короткие прыжки и атаковать вблизи массой ракет, после чего снова уходить в прыжок». «Да ладно!» — не поверил Шторм. «Как такое возможно? ОДК ведь просто пустое железное корыто. Оно бы развалилось». «Но, как видишь, совершив два коротких прыжка и атаковав рейдер, ОДК не развалился, а еще заставил рейдер отступить. Так что будь предельно осторожен». «Понял, босс, учту. Это все?» «Нет. У тебя ребята на станции есть?» «Есть. Отдыхает второй состав». «Так вот. Есть еще одно деликатное поручение. Оно связано с моей секретаршей. Надо ее...» Веллингтон на несколько секунд замолчал, постучал пальцами по столу. «Короче, скомпрометировать. Изнасилуйте, как хотите, и сделайте запись. Но не калечьте». «Понятно, босс, не беспокойтесь, не в первый раз». «И пусть она сознается, что вступила в связь с этим капитаном Сюром. Ее видели вместе с ним, и это меня настораживает. Эта дура думала, что я ничего не узнаю». Веллингтон со злостью ударил кулаком по столу. «Ее можно прижать у нее дома или надо подловить в другом месте?» — уточнил Шторм. «Можно дома. Это даже лучше. Я погляжу на это со стороны», — усмехнулся Веллингтон. Шторм распрощался и вышел на связь с командой, находящейся на отдыхе. «Кривой», — — усмехнулся Шторм, когда на экране показалось испитое лицо его помощника. «Беспробудно пьянствуешь?» «Скоро закончу», — хрипло ответил Кривой. Он был слеп на один глаз. «Что хотел?» «Хотел, чтобы ты со своими ребятами трахнул секретаршу Веллингтона». «Ты с ума зашел? Он нас в космос выбросит». «Не выбросит. Это его задание. Сучка скурвилась, ее надо показательно наказать. Калечить не надо. Устройте групповуху, напихайте во все дыры у нее на квартире и сделайте запись. Еще заставьте ее сознаться, что она трахалась с неким капитаном Сюром». Кривой задумался. После ночной пьянки он плохо соображал. «Шторм, ты скинь мне на нейросеть свой заказ, а то я что-то не все понял». «Сейчас скину, и вы не затягивайте. Веллингтон спешит. Все, пока. Приводи себя в порядок, алкоголик». Шторм, довольный переговорами и предстоящим получением 100 000, отключился. Он был уверен, что Кривой, как всегда, старательно выполнит его поручение. Периодически тот уходил в запой, но потом работал как зверь. Горф, став начальником службы безопасности коммуны, получил доступ к большинству секретов Сюра. Глава коммуны, хоть и не был специалистом в области безопасности и часто совершал опрометчивые поступки, все же был предусмотрительным типом, даже где-то параноиком. Он оставил дрона-шпиона в офисе Веллингтона и в доме его секретарши. Таких незаметных маленьких шпионов-механизмов у него было много, и Горф знал, как ими пользоваться. Получил Горф доступ и к системе кибербезопасности на буксире и был этому крайне удивлен. Система не была полностью готова, но ее функционал вызывал уважение. Именно она передала на Искин Горва, который находился в его кабинете на станции, разговор Веллингтона и некоего Шторма. Порывшись в памяти, Горв вспомнил, что Шторм был капером, и его имя мелькало в сводках по подозрению в пиратстве, но всегда кто-то его прикрывал. Теперь Горв понял, кто. Ему предстояло решить вопрос, как поступить с информацией, передать Сюру о засаде. Он не успевал. Тот вылетел, а допуск к информации он получил после вылета. Связи с Сюром не было, но Горф надеялся, что тот справится с ситуацией. Он не без оснований предполагал, что Сюр готов к таким неожиданностям. На его счету числилось уничтожение корветов и бой с огромным рейдером один на один. А это говорило о его возможностях, о которых точно никто не знал, но мог делать более-менее точные предположения. Надо было решать, как быть с Ариадной. Открытое вмешательство не пошло бы на пользу коммуне. Да и этой девушке он ничего не должен, но профессиональный опыт говорил ему, что лучше она, чем Веллингтон или тот, кто прибудет после Ариадны. В секретных документах, что останутся после нее, он числился тайным агентом, и как сложатся отношения с другим куратором Мантикоры, неизвестно. Кроме того, она вроде девушка Сюра, и он не будет рад тому, что Горф ничего не предпринял, чтобы ее спасти. Решение выдал Искин Миша. Он связался с Горфом. «Горф, это Миша». «Я знаю, Миша, что хотел. Принести мне пару бутылочек рома?» «Да, и засунуть их тебе в задницу, Горф», — скрипучим смехом ответил механический стюарт. «Ты что, Миша, машинного масла объелся?» — удивился Горф. «Нет, я с рекомендациями по поводу нейтрализации угрозы объекту особой важности». «Это что за объект такой?» — еще больше удивился Горф. «И при чем тут ты, андроид, Стюарт?» «Я часть системы безопасности, Горф. Посмотри файлы программы безопасности. У тебя есть код доступа 2-го уровня». «Да, сейчас гляну. Но ты меня удивляешь. У вас тут все странным образом сделано». «Так-так». «Что?» — воскликнул пораженный Горф. «У тебя высшая форма допуска? Это что, шутка?» «Нет, это маскировка, Горф. Я твой помощник и контролер. Остальное узнаешь, когда получишь 3-й уровень допуска. Прими файл с рекомендациями».